Насколько я понял, те, что смылись отсюда, уже успешно рыб кормят. Сами себе судьбу выбрали. Откуда я это знаю? Ну так я ж радист. Не удивляйтесь, соседи их на ноль помножили. Здесь, вишь ты, их не поняли, зато там острое отравление свинцом произошло. Набрели на таких же идиотов и совместно пиратствовать решили. Тоже мне, героям, сало цыганского, остренького с чесночком. Дня не прошло, как сходу же нарвались. Говорю же, чего угодно ожидать можно. Все это подробно, насколько знаю, рассказываю ребятам, а они мне, про себя. Они же только-только тут проявились, буквально день-два назад. Поэтому такие подробности слушают с большим интересом, много вопросов задают. Нетрудно, отвечу. О себе ребята рассказывают охотно. Мишка, не только по фамилии Карел, но и сам типичный представитель этой же северной национальности. Ну надо же, никогда ранее их не встречал. Похожий на русака и на типичного финна одновременно, как я их себе представляю, такой же белобрысый и тощий. Причем попал с работы, с зимней лесозаготовки, прямо с просеки, где ненадолго вышел из своего трелевочного ТДТ-55. Только-только его помощники строп и тросов освободили от груза, подтянул их лебедкой из зимнего леса, сюда на Зеланд, без пересадки. Больше всего сокрушается, что и вышел-то всего на минутку гусеницу окропить. Знал бы, штаны бы надул, или лучше б вместе с трактором и грузом леса здесь оказался. Вот была бы радость всем нам. А уж ему-то с такой техникой, первый парень на деревне, завидный жених и все такое. Судя по всему, что уже знаю, и у наших соседей такой машины нету. Была бы у нас, да вот не срослось. Подловили его хитрые экспериментаторы в самый неожиданный момент. Да надо ж такому случиться, с расстегнутыми штанами. Начал там, закончил дело уже здесь. Самый описательный переброс получился, из тех, что я знаю. Кот анекдот рассказывал недавно, про огромный бабаб и маленькую собачонку, которая, впервые увидав эдакое несусветное чудо, горько заплакала, зарыдала. Это неописуемо, я столько не смогу. А вот Мишке сие удалось, не только ту лесную просеку, но, видать, и эту планету разом окропить, одним поливом, так сказать. Мастак, чего уж там. Ну потом, все как и у всех, удивление, с обалдением от увиденного, шок, местная жара, при том, что он в унтах и ватнике с ватными же штанами тут очутился. Позже неподалеку встретил Женька, и уже вместе и вышли они к здешним людям. Потом, правда, возвращались за своими плитами, уже все вместе и тщательно искали, а вдруг вместе с ними еще что-то попало. Но нет, более ничего земного не нашли. Халил им сразу же внушение сделал, показал, кто тут крутой начальник. Ну да они, в целом, на него и не в обиде. К своим же попали, к понятным, не в рабство к неграм каким или еще кому. А то, что начальство местное сходу орет, привычно. Рассказали им позже, как оно тут порой бывает, прониклись ребятушки. А работа что, она их и тут легко найдет, им обоим, что тому, что другому, всякое по плечу. Теперь вот мне помогают с установкой мачты для антенны. Интересуются, стоит им здесь насовсем обосновываться или к коту на дом перебираться. Пока рекомендовал не торопиться, тут дел много предстоит. Это точно могу обещать. Как-никак через меня все внешние события проходят. Ну и пока на доме был, много с котом общались, обсуждая по каждой возникшей извне ситуации. Это мне скоро обратно возвращаться, а им, раз оба с техникой дружат, скоро, вернее всего, на Юту отправляться придется, машины там сотми летягать. Мужики покряхтели, почесались и согласились, а чего им отказываться. За границей сроду не были, простые ж работяги, без затей. Мишка так вообще из деревни, а так хоть что-то еще увидит. На мой коллаж с завистью посматривают. Тут, в местном гарнизоне с оружием плоховато пока. Халил что-то с собой привез, еще что-то заказывали, пока решали, к кому прислониться. Но этого теперь уже явно мало на всех. Ну да и мы кое-что сегодня доставили, распакуемся, будут и им стволы и патроны, не бог весть что, конечно, трофеи же, но все же, роптать не будем, спасибо, что и это есть. И, при всем при том, что соседи тут очень уж немирные, рассказал я про свой опыт, поудивлялись, но с советами лезть не стали, как они бы поступили в моей ситуевине, и еще раз поняли, что им с местом здешнего рождения повезло. Пользоваться, кстати, оружием умеют, уже уточнил. Проверю позже. Из всех, кто здесь есть и со мной прибыл, похоже, что я самый обстреленный. Так что мне и проверить огневую их подготовку, и на дом вертаться. Второй мой сегодняшний помощник, Хоть и попал с самого Кольского полуострова, но не коренной помор, нет, а приезжий, просто давно уже там, в Мурманской области, живет, вернее жил. Практически на берегу Баренцева моря их поселок находился. Там военная база неподалеку, армия, флот и погранцы границу с Норвегией стерегут, а личный состав в том непростом поселочке и жил. А он там в местной ЖКХ работал. По графику, сутки через двое, а то и трое. И на работу времени хватало, и на шабашку по отделке квартир, и на охоту с рыбалкой. В основном, конечно, браконьерил, не без этого, ну да чего уж теперь. Да мне-то что, то там было да закончилось. Зато тут его умения пригодятся. Да, собственно, уже пригождаются, и рыбалку он здесь уже налаживает, и птиц каких-то стрелял. Как говорится, ко двору пришелся. Шебутной, правда, и болтун малость, ну да это дело такое, если делу не мешает, пусть себе балаболит. Может, выговориться надо человеку? В общем, установили мы мачту, подключил я все как надо, сразу же и опробовал, работает. Сначала с Халилом, потом с котом. Затем уже внизу, когда вернулся, еще раз все перепроверил. Да и новости, одна другой лучше. Из дальних рейдеры наши завалили какого-то дракона и нашли именно то, что искали. Сбылся, стало быть, вещий сон нашего командира. Поранились сильно, но все живы, и это главное. А раны, сказали, заживут. А из здешних событий, притащили таки найденный нами контейнер сюда. Сначала-то мы подумали, кому эти игрушки пластмассовые нужны, да еще в таком количестве, у нас тут и детей столько за 1000 лет не родится, однако ж придумалось, для чего. Кот передал, как ему Виолетта рассказала про подобную же историю, еще на земле произошедшую. Там также какой-то контейнеровоз в числе прочих грузов вез из Китая в Штаты груз таких же вот точно желтых утят. Оказывается, в мире все больше мест, где устраивают регаты таких вот игрушек. Выпускают множество пронумерованных утят в верховьях реки, и чей номер придет к финишу первым, тот и выиграл. И в Китае такое проводится, и в Америке, и где-то еще. Только вот тот злополучный контейнер не дошел до порта назначения. Разразился шторм, и утята отправились в самостоятельное плавание. Их несколько лет после тех событий вылавливали то в одном море, то в другом, и заходили на берегах совсем уж удаленных стран. Когда мне все это рассказали, что-то такое и я вспомнил, да читал об этом, просто забыл за давностью лет, да и не до того было. Сама же эта история произошла где-то в 90-х годах, то есть не так уж и давно. Вероятно, что что-то подобное произошло и здесь у нас, только контейнер оказался практически неповрежденным. Мы его открыли, а там и смех, и грех, и посмеялись, и проматерились в волю. Но пока доставляли сюда, пришло и общее понимание, что стоит сделать. Придумали. Будем из этих вот утят делать поплавки для перевозки. Кот закажет разборный катамаран, привезет сколько-то лисин со своего острова для каркаса и мешки и пилоны. Куда будет набиваться этот веселый груз? Не перестаю удивляться, как общая коллективная мысль прихотливо работает. Мы все голову сломали, как перетаскивать сюда найденные на юте машины, а решение-то вот оно. Но и это еще не все. Пока двое оставленных там на подскоке караулили контейнер, к ним лодочка подошла, с людьми, и опять нашими соотечественниками. Семья, женщина с двумя детьми, Пелагея, Палак, с сыном Тихон лет 13, Тия и младшей дочерью Погодкой, Еленой, Олон. Почему так сложно, и имена не только по-русски, а вепсами они все оказались. Это такой малочисленный финно-угорский народ, традиционно проживающий на территории Карелии, Вологодской и Ленинградской областей в России. До 1917 года их еще чудью называли. Сейчас их в общей сложности около 6000 всего. Самоназвание вепсы появилось уже в современное время. В деревнях в бытовой русской речи также употреблялись названия чухари или кайваны, которые они и сами применяют в разговоре. Откуда все это знаю? Да вот Пелагея и рассказала. Ох и веселая бабенка. Я бы, ну да ладно, и помоложе парни есть. Поначалу, как и все, здорово испугалась, когда обнаружили себя не на Онежском озере, где рыбачили, а в незнакомом море. Не за себя испугалась, за детей. Но огляделась и направилась к ближайшей суше. Ей остров подскок и оказался. Мужики, испанец Модеста и португалец Жоао, как могли ее и детей успокоили, накормили, выдали по игрушке. При этом здорово удивили, сообщив, что они оба русские. Не поверила, пришлось вспоминать все слова, которые уже знали. Ну чего там от кота они успели наслушаться, я представляю, так-то он интеллигентный человек, но порой так и завернет, хоть стой, хоть падай, особенно когда не в духе, или распекает кого-то нерадивого, и перевода не надо, и так все понятно. Ну они и запомнили, что смогли, видимо удачно. Ну и окончательно поля успокоилась, когда показали пирамидку с запиской на берегу, что остров принадлежит русско-испанской группе Кота, а тем временем и подмога за контейнером вернулась. Так они и прибыли все вместе, и контейнер с игрушками, и поля с семейством. А уж как на нее оба моих помогальщика смотрели, это не передать, ведь своя, православная, а что с детьми, так ведь разведенная, да и вообще, а она хоть и сельская, но тоже с норовом. В общем, тут все хорошо и радостно. Имир, рейдер, о, варан, через 2 часа после битвы и час после сытного шашлыка из варанины. Хороший островок, богатый, и название уже готово, варан, как с островом кошки было, да домик на нем в тему. Что-то нам на медицину везет в последнее время, то стоматологию с моралисом в придачу, то вот этот медицинский комплекс. Лекарства еще ладно, а вот рентгеновский аппарат, анализаторы крови и мочи, расходники к ним, скальпели и зажимы, и прочее, и прочее. Теперь только специалиста к ним. Придется наш ИФА профиль менять. И вообще дело к ночи. Предлагаю здесь переночевать, а на утро дальше двинем. Добро. Через несколько часов. Уй, е-е-е. Твою кошку блохастую. Что такое, Имир? Чего орешь-то? А-а-а. Больно. Печень, похоже, прихватила. Мясо, наверное, это чертово. Варрнина, блин. Да что мясо? Зря ты на него. Остальные-то все хорошо. Все ели. Тогда капец мне. Пошел приступ, думал пронесет, ведь не мучил же, камень у меня уже 5 лет минимум, то ли в желчном, то ли в поджелудочной, маты, что нес тогда, пропущу, надо было его, суку, резать, держись давай, Мумбай, срочно рацию тащи, дом, Зеланд, кто меня слышит, ответьте, держись, Вовка, достучался, не поверишь, но есть доктор, вырежет, уй-ой-ой-ой, быстрее бы. Сейчас, он посоветовал тебе кое-что вколоть, где-то я это видел, чуть позже, уф, отпустила, хорошо-то как, куда вставать наладился, лежи уж, страдалец, да я в норме, лежи нормированный, вот врач приедет и посмотрит, только он и скажет, в норме ты или нет, зануда. Тем временем и оперативная обстановка резко изменилась, до дома мы дозвонились, но не напрямую, нет, а через подстанцию ретранслятор соседней группы, с острова база, группы Стаса, ну надо же, и вот те уже наши проблемы и до своего руководства довели и до нашего, блин, как тут быстро все начало меняться, связь, соседние группы, обалдеть, но и это еще не все, короче говоря, внешние расклады им тут в полный рост рулят, пока я валялся с болью, наши командиры посоветовались и вот что учудили, нашего доктора Фаю сюда везти слишком далеко, да, по сути, даже и ни на чем. Кроме того, она, по другой специальности. Вот если б ногу руку надо было выправить вылечить кому-то, то к ней. Стоматологию, это наш недавний знакомец Хуан, что на юте остался. Зато поблизости есть настоящий российский хирург со скорой помощи. И его скоро мимо нас будут провозить, на кораблике. А тот кораблик на помощь еще одной группе русскоязычных земляков торопится. Да вот ситуевина-то. У них у самих по разным причинам толковые люди в разгоне, и наши чего удумали, те зайдут к нам сюда, скоренько посмотрит кого лечить, а кого уже и не стоит и дальше покатит, а живых и здоровых десантом с собой возьмут. О, как, нас, стало быть, еще позже, ну и что ты мне втирал про камни, нет ничего, как нет, 18 м, дома, на земле так было. После командировки, откуда меня сюда словили, планировал на операцию по удалению лечь. Он что, испарился? Не знаю, куда он испарился, но его нет. На приборе все в норме. Да как может быть в норме? У меня и билирубин в зашкале был, и на УЗИ показывало 2 раза. Может, ты что-то не так? Паучи-паучи давай. А вот кровушку-то на анализ взять непременно надо. Тем более вы раз там нашли лабораторию. Дадите попользоваться, заодно и мясо проверить надо. А вот с мясом, беда. Испарилась, разложилась наша ящерка, напрочь, когда его прихватило, Ойвин в пробирку чуток, типа на анализы, сложить хотел, а там один аммиак вонючий и расползется, сука, интересно, призадумался доктор, куда уж интересней, когда на острове кошки охранницу ящика уделали, так же завоняло потом, какого ящика, какой кошки, нам ни разу не попадалось, скалопендры, шершни был, еще змей разок нашим ребятам встретились, а вам что-то на крупного зверя везет, что хоть в том ящике-то было, оружие, Иван, оружие, «Так какого лешего вы все тут сидите, симулянта караулите, и я справлюсь, остров осмотреть надо, так просто такие монстры тут не заводятся, осмотрели уже, и даже нашли, вот как раз медицину и обнаружили, в общем опять в моей здешней жизни очередной поворот, еду в Магадан, ну не на земной конечно же, а на изумрудный, десантом, не один от наших, я за старшего, со мной крутые русские парни». Чернокожий Мумба и северный Норвег Ойвинд. Николай остался грузить на вывоз остатки тех ящиков, что в кораблик не погрузили, вместе с Родригесом и Джамалем. А мы, пока еще раз, более близко, знакомимся с командой. День 28.1. Зарядка для ума. Код, заботы внутренние и унешние, остров дом, помыслы и свершения. Утренняя зарядка для ума, раннее-раннее утро, только-только рассвело. Охохонюшки, заботы вы мои, заботушки, никуда-то от вас мне не деться, нет вам ни конца ни края, это только киношному управдому Иван Васильевичу Бунше в фильме про Иван Васильевича было легко малознакомым сенным девкам говорить при первом знакомстве, царь, очень приятно, царь, зато, как выяснилось, в реальной жизни самому, любому да каждому, оказаться вот на таком как у него месте, не каждый-то, наверное, и согласится, хотят-то на главное место в своих мечтах и кухонных разговорах на троих. Наверное, многие, да не все они понимают всю сложность такого поста, и ответственность, а вого какая, кабы знал бы такой мечтун заранее сколько лишних хлопот и забот такая должность за собой утянет, о, и каких, это тоже важно, а они, уж поверьте, самые разные приключаются, думаете нам царям, легко, особенно у нас тут, когда не просто руками водить да ценные указания послушному электорату выдавать в стиле, вам трудно, но вы держитесь. Но и про поставки всего и вся постоянно думать приходится, и рулить многоязычным населением. Пусть его не так уж и много, но люди-то разные. Может где-то на далеком и не открытом нами пока материке и по-другому происходит, если он или они, есть тут вообще, может где-то там кому-то на моем посту там и проще, но тут на островах, у нас вот так, не, обходимся без откровенных депрессников, протестов-то шумных и громких среди попавших к нам нет, уже хорошо. Даже и удивляясь всему новому вокруг, эти люди видят, как другие вокруг не слабо реально впахивают, и сами, хош, не хош, втягиваются в общую для всех нас череду забот. Ну и, кроме как заявлений типа «срочно отправьте меня обратно», и так жить нельзя, другой особой борзоты вроде и не замечено, могли б, таких точно отправили б, откуда их взяли, да некуда, мы, точно такое не можем. Разве что те, кто все это организовал, да и то, лишь среди тех, кто вот только-только что попал перенесен такую чушь не услышал. Те же, кто уже пожил тут на островах хоть сколько-то самостоятельно, за свой счет и своим умом, подумали и прикинули расклады, просто-напросто стремятся к людям, вместе и веселее и надежнее. Есть и всегда будут и те, которым почти все равно, к каким, лишь бы удрать поскорее со своего опостылевшего куска голой скалы, лишь бы не остаться дикими одинокими и всеми покинутыми Робинзонами. Но большинство из них, вот той большей части пополнения свой выбор, куда и с кем, сделали вполне сознательно и определенно. Конечно и они, это я не про русскоязычную часть нашей многонациональной группы, некоторое время в чем-то сомневались, ведь всех дичайших тараканов про нас в мозги им впихивали долгие годы, упорно и неотвратимо, сразу-то вытравить их, много сил и труда прикладывать приходится, и СМИ в их странах постарались, и среди обывателей собирательный образ русских, это дикие пьяные варвары на боевых медведях с балалайками наперевес, а еще они пьют водку прямо из самовара, сидя под развесистой клюквой, и потом многие несказанно удивляются, что у нас практически ничего этого и рядом нет, совсем, зато когда сами они на нас вблизи посмотрели, с ранее попавшими земляками и единоверцами не единожды переговорили, практически никто к соседним просвещенным европейцам почему-то уже и не хочет. Мы про них, про их наличие на этой платформе вообще не скрываем, зачем, даже предлагаем выбор при первом разговоре. Хотите к нам? Добро пожаловать, будем рады. Нет, ваше право и ваш выбор, тут рядом еще европейцы есть. Даем день-два на подумать и определиться. Не было еще просьб переправить туда, не было. Сами так решают, сами. Постоянно эту тему обсуждают. Ведь им примерно известно кто вокруг, карту-то известного нам мира возле столовой все видят, кстати, так и называют ее, эту идальню Ашханы, под навесом, сначала-то по-испански обозначали как Байо-Ундасел, а потом постепенно сами на русский вариант перешли, и наш язык учит, сами. Вернется вот команда флагмана, скоро уже, жду, как привезет про тех свежих впечатлений, думаю, все подобные сомнения окончательно пропадут. Там, по моим прикидкам, если еще не окончательный Deutsche Überlassordnung крепнет, но уже все стремится к тому, и в реалиях земли в Евросоюзе немцы всех под себя пригибали, кого денежно, кого экономически, кого еще как-то, а уж тут-то точно церемониться не станут, ну может еще и голландцев на свой уровень подтянут, а остальным в их сообществе, явный второй сорт в скором времени светит, да вот хотя бы тем же чехам, и вся ненужная чушня про толерастию и прочие нежизнеспособные отклонения сами чешуей напрочь полным ходом отваливаются. Пообщался с ними, с их руководством, при встрече на котелке, такие для себя невеселые выводы сделал. К тому у них все идет, к тому, опять же, кого больше в сообществе, те и рулят. А там, насколько я успел понять, как раз немцев-то всех разновидностей, включая австрийцев и всяких баварцев и швейцарцев, у них и больше. Что они у нас готовы были покупать, менять, и чем за работу команды и аренду флагмана рассчитываться. Продукты и сырье от нас, в неограниченном количестве. Сколько ни привози, все возьмут. Это при том, что кругом у нас у всех море, лови морепродукты, добывай не хочу. Чего ж еще проще-то? Значит что, не на грани голода у них, конечно, но все по лимиту, по распорядку. Какие-то возможности у них точно есть, какой-то неисчерпаемый ресурс типа приливно-отливных станций или ветряков для получения энергии, а с толковыми рабочими руками некоторая напряженка. Как бы ни начали к себе гастарбайтеров зазывать или еще чего похлеще придумывать. Ладно, чего зря гадать, вернутся наши, расспрошу. Есть смысл даже за общим столом при всех расспросить, чтоб лишних пересудов потом не было и все точки над и черточки над, уй сразу расставить, а так и сделаем. Вы только возвращайтесь поскорее, ребята, живыми и здоровыми, здесь вы нужнее. А насчет некоторых наших национальных особенностей, нет у нас тут медведей, нету. И хорошо, что не завезли, прекрасно и без них обходимся. Ну а балалайки как появится, кто умеющий на них трындеть, закажем. Зачем совсем уж людей разочаровывать? Самовар-то уже есть, взят в поставку, хороший, артельный, народу нравится. Ну а наши, русскоязычные, это я уже без разделения на народы и языки, раз из СНГ сюда влетели, тут и сомнений особых нет, однозначно к своим, понятным не то что хотят, требуют. Чтоб приняли, включили скорее, зачислили в ряды и на довольствие, раз без этого никак не получается. И, раз есть у нас тут какая-то вменяемая власть и управление, ну и ха хорошо, и правильно. Правда, эти-то наши и почесать языки на возле кухни не прочь, да и покритиковать существующие у нас порядки в стиле вот уж я бы, по старой, с советских еще времен привычке, пытаются. Но при всем этом, в случае необходимости, первые на авральные работы не просто идут, просятся. Иностранцы вообще от такого энтузиазизма чуть не поголовно охреневают. Полный разрыв шаблона. Ты ж вчера только критиковала начальство, а сейчас в первых рядах работающих. Как вообще такое возможно? А дальше за права и свободы бороться, протестовать, на что получают ясный и вполне адресный посыл. Пали и разошлись, пар стравили и ладно, а сейчас мы все делаем это. То, чего начальство решило, а мы приняли. Чего встала, дармоедка, давай, на лопату и работай, как мы и вместе с нами, Энна, или вон камни таскай. Ладно б мужики, оно как-то и привычнее от них, нет, пару раз наши русские женщины так и выдавали. Слышал краем уха, да, не любит простой народ белоручек офисных, откуда по ней ни были что есть то есть, остается только или принять, или слинять, совсем. Так что в главное начальство никто среди котовцев и кошек не метит, ни из старых, ни из новых, ни явно, ни тайно, почти уверен. Поняли, поди, не сахар это должность, когда должен всем. Обсудили и перетерли между собой, прикинули на себя и решили, и не мед тоже, ведь и про поставки всего и вся постоянно думать приходится. И это самое сложное, когда перед тобой списки, запросы, нужды, чаяния и желания, не только для себя любимого, и даже не для твоей семьи, для многих людей. И порой невозможность все это выполнить одновременно, приходится постоянно что-то кроить, изменять, решать на ходу в последние минуты, и рулить многоязычным населением. Это, честно признаюсь, непросто. Может где-то на материке, если он тут где-то есть, и по-другому, может там и проще, но, ХМ, хотя вот тоже, что-то слишком часто я стал про посторонние, далекие от нас материки грезить, можно подумать, что мне здешних островов, со всем их ядрическим разнообразием, мало. Засиделся на месте, господин ленивый кот, и вижу только то, что рядом и живу сиюминутными проблемками, или нет, что, действительно мало, да ну нафиг, какой там мало, хватает, наверное, понятно, мои, наши, Астасовы, к примеру, или Ксюхины и те, что у Анны, найдутся еще какие, близкие нам по духу и устремлениям, и они тоже, да-да, не надо себя обманывать, и они, тоже, вот, да и кто ж его знает-то сколько нужно оператору для призрачного и недостижимого счастья, не-не, я не жалуюсь, даже в мыслях, даже сам себе, просто соображать так легче и проще, когда кто-то другой, пусть даже в этих самых потаенных мыслях, крайним объявится и на него хоть что-то можно свалить, так не на себя же, себя жалко, что того не предусмотрел, другого не продумал, и за других, не только за себя, а за всех сразу и за каждого в отдельности, та еще геморрятина, не пробовали, ну-ну, очень, знаете ли, взбадривает, даже засыпая и просыпаясь, все мысли, правильно ли поступаю, верным ли курсом мы движемся, и куда, но они ж надеются, верят, несмотря на ворчание, главный все знает, обо всех заботится, в чем-то с ними и соглашусь, хоть какая-то надежда в грядущем светлом будущем, а не унылое тупое существование, и понимаю прекрасно, про все сразу и не сообразишь, постоянно что-то да вокруг происходит, это только со стороны кажется, что жизнь тут у нас течет сплошь спокойная да размеренная, отливы-приливы, закаты-рассветы, утро-день-ночь, и снова, здравствуй, утро, поели, можно и поспать, поспали, можно и поесть, ага, сейчас, нетушки, как бы не так, мы ж не лягухи какие приболотные, что глупого комарика сожрут и тем счастливы и горды неимоверно, нам много больше обычного надо, сильно больше, намного, причем не только для себя, для всех наших, больше, комфорта, безопасности, полноценного и многоразового питания и крыши надежной к местным стихийным катаклизмам над головой, и много чего еще, душевного равновесия, к примеру, тоже, уверенности в завтрашнем, и даже послезавтрашнем дне, между прочим, тоже, а иначе зачем стараться-то, и так сойдет что есть, а кто у нас, наши, понятно, мои, наши, Астасовы, Ксюхины, найдутся еще какие, близкие по духу и устремлениям, и они, да-да, не надо себя обманывать, и они, тоже, вот, и подлежащий камень, это в адрес всех ленивых глав сообществ, серьезные географические открытия и материальные подарки не подсовывают, обычно, на Земле, просто не пролезут, и даже здесь, на этой самой платформе, тоже, где-то может быть даже и так, признаю, но точно не у нас тут такое, шевелиться приходится, причем постоянно, в режиме нон-стоп, не откроешь чего-то ты и твоя группа, не заявишь, что твое, не защитишь как свое родное, да так, чтоб подтверждение сверху пришло, другие найдут и против тебя же и применят, и кусай потом что хошь, хоть локти, хоть коленки, хоть камни, дело твое, а тут, и ведь не расклонируешься же на стадо котов, в нескольких местах, сильно удаленных, причем одновременно, быть надлежит, стадо котов, котовы мечты, надлежало бы, вот именно, бы, но ведь не разорваться же, так, был бы у нас всех один большой остров или даже, как предел мечтаний, общий материк под ногами, раз уж он так упорно в голову лезет, вероятно в чем-то проще было бы, наверное, заимели бы какую-никакую технику и мотались бы расходящимися маршрутами и концентрическими кругами окрест, в поисках чего, кстати, до всего, до чего дотянемся, благо это явно следует из установок наблюдающих за нами, раз они за такое материально стимулируют. А когда вокруг только лишь острова, островки, островочки и бесчисленное количество скал, камней и мелей, из моря свои бока высовывающих, и до дальних мест еще как-то добираться надо, невзирая, как говорится, на, да на все. Вот и вывод с моих раннеутрешних думок сам собой созрел. Кхе, значит и здесь, на островах, стоит этим же и заниматься, раз нет пока других вариантов. Итак, вывод, надо не сидеть на месте, а постоянно раздвигать границы известного за горизонты, причем во все стороны, а новое, оно там, где-то вдалеке, ближнее-то и так подберем и освоим, и его, кстати, тоже надо постоянно раз за разом методично чесать и мониторить, вдруг где-то что-то изменилось, где-то что-то добавилось, порой и на хорошо известных местах призы ждут, и все это между тем, где ты, Кот, я то есть, находишься, и теми событиями, что в стороне происходит. Причем, постоянно посмотреть своим глазом, и не только посмотреть, но и поучаствовать во многих событиях очень хочется. Да что там хочется, тянет. А тут сиди и думай, голова, шапку дадут, или по шапке. Эх, затаскуешь тут. Понятно, что помощники у меня, большей частью, толковые, и постоянно учатся, в том числе и на своих и наших ошибках и промахах, все так. Но очень почасту, когда где-то что-то такое важное для нас всех происходит, а я тут сижу как привязанный, эдакий виртуальный паук в центре паутины, и только за ниточки дергаешь, обидно. Да что там обидно, досадно, словами не передать. И ведь все это при том, что больше дня, максимум двух, поставку заказа откладывать все еще пока опасаюсь. С чего? А ну как решат те, что все это устроил? Ах, справляетесь, освоились, ну-ну, так и вовсе вам канал перекроем, обойдетесь. Почему-то сразу вспоминаются наши рашевские персонажи, краснодарские пацаны Славик и Димон с их неизменным диалогом. Чего-то я очкую. Да ты чё, я 100 раз так делал. Вот я, не делал, но опасаюсь, заранее. Ну вот им-то, как раз, легко было, они только за себя, эти лошары отвечали, и отгребали очередных заслуженных люлей только и исключительно за свои собственные косяки, а вот я людей, мне доверившихся, подвести права не имею. Вот не имею и все, точка. Вот и переживаю, за всех моих сразу. Не то чтобы как за непутевых детей, нет, но близко к тому. Кабы так все и было, ага. Еще ж не только за своих, а и за соседних переживать порой приходится. Вот ведь буйные головушки, неспокойные. Так, ладно, теперь о насущном. С внутренними задачами по дому мы справляемся успешно. Вроде бы, может быть, можно что-то еще сделать больше и лучше, но что именно и в каком направлении использовать имеющиеся трудовые ресурсы и их навыки, пока не знаю как. Да и неким, если честно, все кто есть в наличии пределе. Эх, людей бы нам еще. Сколько? Пока не знаю, сколько именно, но надо. Адекватных, не истеричек, это однозначно, но кто ж наши пожелания-то и чаяния учитывает? Или как-то они сбываются? Не исключено, что не совсем по основным специальностям и профессиям наличный состав используем. Но и вариантов замены пока нет, да и неким заменить уже занятых, освободить их от нынешних обязанностей, все, в общем-то, пределе, никто не простаивает и нахлебниками не является. Но обо всем по порядку, как говорится в том анекдоте про двух быков, молодого и резвого, что все время рвался вниз, нетерпеливого и старого, с большим жизненным опытом. Сначала мы дожуем всю траву на горке тут. Потом медленно-медленно спустимся с горы и перетряхаем все стада. Вот мы дела и заботы перетряхиваем одну за другой, как можем. Быки, старый и молодой. Есть такое веское мнение, что при обращении и молитве к своему Богу, ангелу-защитнику или кому вы там молитесь и помыслы обращаете, не стоит им говорить ни даже в мыслях. Они там их и прочие буквочки вовсе не замечают, а считывают некий эмоциональный посыл. Не допусти, читают как надо допустить, не сделай. Как сделай, ну и так далее, перечень великий бесконечен. Страшно далеки они от народа, это, правда, уфтов. Герцен про тогдашних, современных ему революционеров-маниловцев сказал, но и тут тоже та его мысль верна и справедлива. А кто такие те устроители для нас, как нереальные здешние боги? Вот то-то и оно, на них и уповаем, что не попустит совсем уж непоправимого, дадут шанс, если мы, люди подопытные, его сами заметим и воспользуемся. Правильно, а не как всегда, не так и не тем способом. Ахо-хо, заботушки. День 28-2. Забота и заботище. Код заботы и чаяния. Моя утренняя разминка для ума. Продолжение. Эх, людей бы нам еще. Сколько и каких именно. Пока не знаю, но точно надо. Адекватных, не истеричек с закидонами, это однозначно. Все так, но кто ж наши пожелания-то наверху у суперкомпьютера учитывает? Или как-то они... Все же, сбываются, есть веское мнение, не только у меня здесь, но и ранее на земле такой подход встречал, что при обращении в молитве к своему Богу, ангелу-защитнику или кому вы там молитесь и помыслы обращаете, не стоит произносить слово «нет» даже в мыслях, причем в любых его вариантах, ни в каком виде, потому-то и надо стараться всячески его избегать при запросе помощи тех сил, они там их, таких тонкостей, вообще не замечают. Осчитывают некий общий ментальный посыл одним цифровым пакетом. Не допусти, читают как надо допустить, не сделай, как сделай, ну и так далее, Перечень, великий, бесконечен, не от желания как-то ухудшить жизнь наблюдаемым, а скорее от того, что слишком много самых разнообразных запросов к ним от нас идет, и все они в противоречие друг с другом вступают. Одним надобно одного, другим нечто другое хочется, вот и выполняют, чохом, спустя рукава, на отвались. Страшно далеки они от народа, это, правда, еще Герцен про тогдашних вольнодумцев и революционеров написал, и вовсе даже не про наднебесных или откуда они там на нас взирают, сущностей. Но даже и тут, именно в этой трактовке, та его мысль нам подходит, ибо верна и справедлива. А кто такие те устроители для нас, как нездешние боги? Вот то-то и оно, но раз других нет, на них только и уповаем, что не допустит совсем уж непоправимого, дадут нам шанс, если, конечно, мы, люди подопытные, его заметим и воспользуемся. Вот именно, опять то самое если, и, притом, правильно и вовремя поймем их посыл, заметим и сможем что-то изменить к лучшему, а не как всегда, не так и не тем способом, как обычно это происходит. Причем не только конкретно с нами, а с людьми вообще, ибо такова человеческая природа. Все откладываем на далекое потом, надеемся лишь на старинные и незабвенные авось да небось. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Еще как справедливо-то, а-хо-хо, заботушки. А что касается новых людей, желательно, конечно бы, находить, отыскивать и привозить к нам все же каких-то понятных бы, таких, кто и нас поймет и кого мы поймем, тогда и примем радушно от всего сердца как своих. Значит что, генеральное направление развития, люди. Именно так, с больших заглавных букв, потому как это, по сути, программа или стратегия нам на ближайшее и последующее время. Постепенно обкатается, скорректируется, обсудим и расширим, тогда и запишем, задекларируем. Это, теперь и далее, становится для нас в приоритете, земляки и сограждане тех, кто уже у нас есть, не исключая и всевозможных других, каких до их пор и встречать-то не доводилось. Их поиск, привлечение к нам на переселение и все прочие аспекты с этим связанные. Причем, вне зависимости от их языков и прочего, с теми, что уже есть, уживаемся, и, вроде бы, неплохо. Надеюсь, и дальше так будет. Очень надеюсь. Ну и поиски всего хоть мало-мальски полезного. Кстати, а какие именно люди у нас в приоритете? Если уж не абстрактно и отвлеченно, а совершенно конкретно. За кого боремся в первую очередь и кого ищем, привлекаем, и так далее. Они ведь тоже, разные бывают. И это не о специальностях и особо востребованных профессиях, это-то само собой, они все нужны, вне зависимости от их веры и происхождения. По языкам же надо разобраться, чтоб хоть самому понять, кто и что привлекает. Итак, русскоязычные, раз, это даже не обсуждается. Русские люди любой национальности, во как, звучит, еще как, это уже программа и стратегия, пожалуй, даже, все сразу. Испанцы, испанолатиносы и португалоговорящие, два, то есть, что, помимо жителей Иберийского полуострова латиноамериканцы, латиносы, или, как называют их амеры, спики, скорее всего тоже, да, поскольку уже имеющиеся у нас как раз неплохо уже себя показали. Англоговорящие, вот тут сложнее, например, австралиец Люка, как родной, а больше-то и в пример привести некого. Аборигены здешние Австралии к нам еще в сообщество не вступили. Надо бы после моего визита на Зеланд и у них снова самому побывать. Да, так по ним и решу. Хорошо, далее, европейцы, они у нас уже есть в наличии и довольно разнообразны. Правда, пока лишь, чаще отдельными одиночными экземплярами представлены, потому-то, наверное, и по одному человеку общего представления пока не составить. Тут будем смотреть и разбираться с каждым индивидуально. Вот полька Виолетта, хорошее пополнение к нам, например, оказалось, а любые другие поляки, вот не уверен, что их стоило бы к нам тащить. Захотят, попросятся, возьмем, и непременно про альтернативу скажем, а так, проблемные они в большинстве. Понял, принял, идем по списку далее. Да и прибалтийские коренные жители, их уже не переделать. То же, что и по полякам. Лабдии ну средсонос. Добрый день и прощайте. Латышск. Ну надо же, помню еще, не забыл. И был-то в Риге всего пару раз, в Вильнюсе и долга впился разок, а все еще осталось в закромах памяти. В Таллине вообще не сподобился побывать, да и с ними. Теперь уж точно обойдусь. Веселая зарисовка наблюдашка из тех моих молодых лет. Горячий был, в драку первым не лез, но на оскорбления вспыхивал. В Риге в общественном транспорте еду как-то, автобус, трамвай, неважно, Попросили передать на билет. Передаю билет обратно и сдачу. Мне говорят «Палдиес». И с таким выражением и таким противным скрипучим голосом, будто грубо обругали или как палкой ударили. Ну я в ответ не сдержался. «Сам ты «Палдиес», — отвечаю. Хорошо местные русские рядом были, перевели, тут же объяснили, что спасибо это по-латышски, а не то нарвался остановили. Извинился, конечно, но осадочек от того общения-то навсегда остался. Ладно, проехали, слишком давно это было. Так и с нашими русскими в родном городе подобные стычки были. Это ж не от национальности, а всегда от конкретного человека зависит. Опять же, в транспорте чуть до драки тогда не дошло. В пригородном автобусе летом, жара, полный салон набился. Давка, духота, все битком. И на нервах, ехать надо. А в личное пространство, получается, чужие люди влезли. Какой-то подвыпивший чудак на букву «М» громко матерится на весь автобус. Достал уже. А там старики, женщины, дети. Терпит, морщится, но молчат. Заметно, что боятся того ухаря. А ему море по колено. Продолжает. Ну мне это безобразие надоело. Вот и заявляю через весь салон, через толпу, через головы. Эй, мужик, радио выключи, надоел. Тут дети, а ты? Слово за слово. Он еще больше возбудился, орет. А ты че, самый умный тут? Да нет, отвечаю, откуда бы, такое же быдло, как и ты. Он было потолкался, потыркался, а через толпу-то не пролезть. Стеной стоят, причем все на моей стороне, всем он поперек. Давай выйдем, разберемся, а давай. Он-то вышел, а меня пассажиры придержали за плечи, не дали на разборку сходить. А я готов был, выкинули вещи того наружу. Водитель двери за ним захлопнул и далее поехали. Весело. Все оживились, героями себя почувствовали, справились сообща с дорожным хулиганом. Он-то, оказывается, и без денег ехать пытался и платить за проезд не хотел, да и кондукторше успел сильно нагрубить. Вот все и срослось. Так что да, от людей зависит, не от национальности. Кто там дальше-то? Да и, скорее всего, многие встреченные западные европейцы в своем подавляющем большинстве будут тянуть и стремиться в здешний Евросоюз. Это уже неизбежно и нам того не изменить. Опять же, конечно, возможны варианты тут, допустим. Остается что и кто, совсем северная и южно-средиземноморская Европа? Пожалуй, что да, точно да, датчане есть, норвежец Ойвин тоже. Значит и еще будут. Балканцы всевозможные и греки, скорее да, чем нет. Их еще в нашей группе никем не представлено. Даже еще и не слышал, чтоб они где-то свои собственные сообщества сформировали. Наверное, и они тоже тут где-то есть, но явно не поблизости. Азиаты? Вообще сложный вопрос. Пока у нас их нет, появится на горизонте, тогда и будем думать, стоит ли нам их интегрировать к себе. Арабы и негры? Скорее всего, очень и очень избирательно, если таковые заявятся на перемещение к нам. Из этих народов отдельные специалисты-то замечательные, но когда их становится слишком уж много, туши свет, задавит массой, и станем мы кем угодно, но только не русско-испанским сообществом. Вон как датчане-то наши с ними просчитались, хороший урок на будущее. Всем урок, не только нам и им, Мумбайка и Адам, ну и Жады тоже, есть и, пока, достаточно. Они, вписались, получится ли так с другими, вовсе даже не уверен. Наверняка кого-то еще забыл, ну так додумаю эту мысль в другой раз, пока общие направления накидываю. Итак, голова кругом, сколько всего уже нарешил. Насущные и неотложные дела моего присутствия требуют. Теперь о противодействии рептильной опасности. Между всеми переговорами с филиалами и соседями процесс возведения против крокодильих препятствий на берегу шел и сегодня будет идти полным ходом. Откладывать и работать спустя рукава, слишком уж неоправданные риски. Придется. Через силу, через не могу и не хочу, надо. Осталось заказать те самые сетки под габионы, да и заложить их каменьями. Только-только в обед собрался, намечал было передохнуть да слегка вздремнуть, пережидая самое пекло, как меня вновь начали серьезно озадачивать. Да что там, грузить, если уж называть возникающие вопросы своими именами. Естественно, вся предполагаемая моя сиеста после заказа по боку полетела, как и план поставок вслед за ней. Не люблю я такие неожиданности, а вот оно бывает. Все мозги теперь набекрень, за что хвататься и как, с какого конца новые вводные раскручивать. И вот не знаешь, то ли радоваться, то ли огорчаться, а мысли роятся не передать. Йоксель-моксель вместе с Туфслой и Вифслой. Тут еще и Толик на Зеландии антенну-ретранслятор дальней связи установил, да так неплохо наладил, что теперь весь тот сектор островов чуть ли не напрямую со мной связаться может. Понятно, что это так и запланировано нами было, но чтобы вот так сразу разом, это сильно оказалось. Ушибает, знаете ли, а дело такое, наши бравые и реально бесстрашные и безбашенные передовики рейдер Николай с Эмиром и прочими суровыми парнями добрались-таки до того острова из моего сна. Да-да, того самого, не обманули меня те, кто его мне показал. Кстати, не только мне, как оказалось, не зря беспокоился, не зря людей вперед-вперед гнал, но это все потом, как-нибудь попозже обдумаю. Мало того, добрались, сходу завалили там рептилия громадного, что склад тамошний охранял. Серьезная, судя по всему, зверюга оказалась, прыткая и шустрая. Вараном они ее обозвали, и остров также назвали. Да хоть как, хоть мегатереем, хоть тиранозавром Рексом или Виверной, главное, они живы, а тот гад, нет. Во всех отношениях гад, и после смерти жестко им отомстил. Сами они все поранились, конечно, кто больше, кто меньше, но, слава всем светлым богам, живы. Насчет богов, это совсем не шутка. Начнешь тут верить во всякую мистику. С находкой-то ладно, ожидаемо она была, обнаружили, причем практически то, что и предполагали и желали получить, даже невзирая на возможные потери. Ребята прекрасно понимали, на что шли, и я понимал, на что их отправил. Но сами-то они, сами куда смотрели, как малые дети, честное слово, дорвались, орлы и прочие соколята. Встречу, накручу им все, что накручивается, по самое не балуйся. Чего сотворили, бродяги? Кто б другой ни за что и не догадался даже, эти наши, смогли и тут отличиться. Впереди планеты всей, круче только яйца, у того варана-дракона. Интернациональное братство рейдеров удумали, елки зеленые, новым ритуалом озаботились. Шашлычно-вступительным, ага, международную дружбу и взаимопомощь так отметили, жареной вараниной. Чего б хорошего друг у друга перенимали, так нет, вспомнили традиции мумбайкиных предков, тьфу, нашли что вспоминать, лучше-то не было, ага, это когда надо непременно съесть поверженного врага, нехило придумали, во-во, я тоже много чего по этому поводу сказал, если на бумагу переносить, покраснеет, дважды, они б еще береты с символикой там перед строем выдавали, хоть до этого не дошло, могли б, кстати, надо подсказать, пока думали, пока гадали и планы строили, с Зеланда еще одна действительно приятная новость прилетела, новички появились. Прямо там у них, рядом с их островом, семья обнаружилась, женщина с двумя детьми, самое поразительное, на лодочке. Вышла она на рыбалку на Онежское озеро, а оказалась на море, к ближнему берегу и направилась, именно к малому островку, не к большему. Прямиком к острову подскок и вышла, а там наши уже были, кто-то из новых испанцев или португальцев, контейнер найденный караулил, русскоязычный, до сих пор стыдно какими русскими словами он ей и детям объяснял, что он, свой, а она с детьми, реально русскоязычные, из какой-то совсем малой народности, притом, еще и северяне. Причем, как хитро закручено-то все у наблюдателей, на их острове после побега оттуда беспокойных цыган вместо них двое мужиков, русских работяг, уже прямо на нем появилась, теперь вот еще и эта женщина, и все, с северных наших территорий, формально-то, места, откуда они изъяты, большой скандинавский полуостров и его окрестности, включая всю Карелию и Кольский полуостров, он как раз хвост у той скандинавской кошки, какой кошки, а вы на карту Северной Европы-то посмотрите, включите чуточку воображения, и увидите, это как итальянский сапог, кто хочет, тот разглядит, это соображение, насчет северян, скорее всего, полагаю, потому, что в основе того островного сообщества датчане, и на острове кошки оружие именно что для скандинавов было уготовано, ну было и было, теперь наше оно, кстати, теперь наш подскок, не просто одинокая скала с миниатюрным пляжиком, он еще и прописку как населенный остров имеет, почему вдруг, с чего, да плита этой женщины на нем и обнаружилась, во какие чудеса. Только причалила и запеликала на коммуникаторе. У нее он был, у детей нет, зато и вес сразу ей объявили. На всю ее семью по нему, на свою плиту она могла получить. И получила, кстати, как-то подскоковый охранник ей объяснил, что делать, ну и инструкцию прочитала. Теперь, стало быть, и его жителям Зеланда, надо будет время от времени проверять, а вдруг кто-то еще там появится, да запросто, наблюдатели и так пошутить могут. Про то же оружие со здешней кошки, мацины и прочее, пригодилось, к Кстати, вовремя ребята его обнаружили и добыли. Без него, наверное, отбиваться нам на доме от врагов тогда очень сложно было бы. Партизанить на берегу, среди деревьев и камней, и расстреливать подплывающих врагов с удобных и заранее подготовленных позиций из всего, что было под рукой огнестрельного, это, знаете ли, совсем разные вещи. Шансы выжить самим, гораздо меньше. Тем из лодочки и деться-то некуда было, вообще некуда, разве что пригнуться и все, так и это не поможет. А на берегу, у них столько же шансов уцелеть, сколько и у нас, и у них как бы и даже и не побольше. Лучше подобного-то вообще не допускать, совсем. Тем более наши стрелковые девчины и их живорезы, даже прикидывать не хочется, кто кого на берегу уделает. Мои только тут впервые в жизни и оружие увидели и в руки получили, и всего-то по нескольку дней тренировались хотя бы стрелять в ту, правильную сторону, а те, чуть ли не с детства под джунглем реально партизанили, во как. Опять же, если сравнивать ту ситуацию из Тихих Зори нашу здесь на доме, то на то и вышло бы. Выиграть-то мы бы, может, даже и выиграли. Все же это наш остров, мы на нем все знаем, а они, нет. Зато ценою каких невосполнимых людских потерь, мне все наши дороги. Вот то-то и оно. Так что уж лучше так, как мы тогда и сделали. На подлете, выцеливать. Но и у нас без утрат не обошлось. Эх, жаль старика, героический бабай у нас был, не пережил вот только последствий того боя. Эти ж деятели, я про наших рейдеров, на адреналине с перепугу после боя вчера налопались, нажрались все поголовно шашлыка из свежей, только что убитой ими зверюги, и у одного из них, у Имира, что-то там совсем неладно с организмом приключилось. То ли почечные колики начались, то ли камни в организме зашевелились и выходить начали, то ли еще чего в том же примерно духе. Причем траванулись-то его мясом рептилия все как один, никто не отказался, а ему хуже прочих стало. Как нам на расстоянии теперь диагноз-то ставить и... Главное, кому, вернее, кому ставить, понятно, не совсем вполне ясно, кому их за лечение браться, на удаленке, да по рации, во как, и как быть, да так неладно там получилось, что хоть скорую туда высылай, где я им приличного врача-то, да еще там в тех дальних гребенях найду, и не просто любого, а именно хорошего хирурга с опытом подобных операций, причем все это архисрочно, в режиме вынь да положи, мать их ити. Сталкера, елки, рейдеры-форейтеры, рукожопы, зла не хватает, что постоянно с ними что-то подобное происходит, мы уже совсем и не удивляемся, скоро в привычку войдет, там, самые непоседливые и шебутные среди моих соостровитян, да-да, моих, чего уж там, сам в кучку собирал, отфильтровывал, мои, стало быть, ну пусть наши, от того ж не легче, и, по всему похоже, им самим эта дурная бравада нравится, все то, что с ними происходит. Додумались же, флажки на лодке и шевроны на рукава себе заказали. Креативщики, ёперный театр, черного кота с автоматом. Кого-то из вновь прибывших новых наших на Зеланду болтали и сподобились заказать перед тем самым варанским рейдом. И все тишком-тишком. Откуда я-то про тогда знаю? Доложили уже, Халил и довел. Деревня Котовка и есть, во всей ее красе. На одном конце крякнули, на другом уже слухи бродит. И пофигу, что на разных островах мы, благодаря хорошей связи, все теперь рядом, как на ладони, а переговорники у нас у каждого с собой. Постепенно всех ключевых ими вооружаю, чтоб, если что, на связи были, и любую новость, даже и такую малую, сразу ж сообщали. Вот они и пользуются. Так что держу руку на пульсе, и так можно сказать. Хорошее. Кстати, идея-то, надо будет покумекать на досуге над тем, где ее еще можно применить, а то напридумывают такого, креаторы, млин, что мне же и отвечать и расхлебывать. Проще заранее самому всякую подобную символику продумать и внедрить, так сказать, не можешь предотвратить, возглавь. Халил вот, кстати, ее и предложил, причем с некоторой обидой, мол, вот он им организовал те шевроны и флажки, а ему самому что-то такое, не, как знак положенца. Человека при должности, Панторис, не, надо с ним встретиться срочно и на эту тему тоже перетереть, он в рекламе работал, не я, пусть тоже думает, раз ему самому эта тема близка, а насчет наших ребят-рейдеров с шевронами, вернуться когда, конечно, не прямо сейчас, очередной раз награжу премирую за рейды и свершения, но и разнос обязательно устрою за вырванные бессонные мои ночи и мысли, от которых седины прибавляется, особенно за последнюю. Седина в бороду, бес, а вот бесов-то этих за все хорошие и отругаю, вот, может хоть ненадолго их и проймет, чтоб не зазнавались, надеюсь, вот и переживал. Под рукой же, как назло, ни вчера, ни сегодня ни скоростного катера с мощным мотором, ни вертолета с МЧС на борту. Лодки есть, но маломерки и тихоходы, и, пожалуй, все. Ну не тигриз же боливийский соломенный за ними отправлять, точно эта шаланда к ним не успеет, а то и его сопрут по дороге. Кто? Да много тут разных, не про всех еще знаем, не всех еще разноцветных доморощенных фюреров сурово покарали. Чем еще добраться? Не самолетным же, с авиацией-то нету, совсем. Да у нас вообще никакой авиации нет, некому тут летать, да и ни на чем. Пока не до полетов, хотя было бы ох как заманчиво, а зимой ананас, и фаю не пошлешь туда. Ну совершенно не ее профиль делать полостные операции, даже если они и нужны. Раны, нарывы, перевязать, подлечить, да, но и все пока. Сама признавалась, что рисковала сильно, когда роды той же боливийки пришлось принимать. Говорит, что это брат родной, у нее опытный акушер-гинеколог, а она сама другой дорожкой шла. Но ведь справилась же, смогла. А там, что-то не менее сложное, судя по всему, да и далеко очень. Можем просто тупо и банально не успеть. Он там так орет от боли, что сквозь рацию переговорник его вопли здесь слышны. Где решение найти? Их. Ананас хренов. Вологда, елки. Почему ананас? Ну не буду же я грубое татарское матерное ругательство повторять, а это его слегка отдаленно напоминает. Так, кого бы спросить-то? Кто б подсказал, как быть? Только б выжил, только б спасти. День 28-3. Об утятах и утках. Кот через некоторое время. О. Дом. Только-только с одним вопросом вчера удачно разрулил, как другие в плотную очередь строятся. И не отмахнешься ведь ни от чего, раз теперь все на меня и завязано. Но сначала, как с проблемой поиска врача решилась, призвал доктора, стали вместе со всех сторон экстренный врачебный случай рассматривать, что и как мы здесь и сейчас можем сделать прямо отсюда. Причем около карты своих островов сидели. Глянул, прикинул, что к чему, и пришла здравая идейка. А позвоню-ка я соседям, вот хоть Стасу. Оказалось, вовремя успел. Повезло, их кораблик или катамаран, не суть, как раз куда-то в ту сторону уже рано поутру отправился, причем так, что его маршрут где-то поблизости от острова Варана пролегал. Того самого, где мои рейдеры героически отравились. Кулинары, елки, вернуться, в лицо каждого отчехвостю, только б живыми вернулись. И на того их кораблика борту, врач, молодой правда, Иван, зато с опытом работы в скорой помощи и МЧС, и уже здесь, с опытом рейдерства парень, тоже по островам в составе малых поисковых групп поначалу походил. Собрались они выручать еще одну русскоязычную общину, что накануне с просьбой о помощи в эфире объявилась. Мне, вернее, моим радистам их на пределе слышимости удалось засечь, а люди Стаса их аж с двух точек запеленговали, со своей победой с острова База. Ну и мои что могли подмогли, продублировали сигнал, так и определили более-менее точно, где они, те горемыки, находятся. И сами б мы помогли, вписались, но на чем, да и нечем, вернее, неким практически, если уж честно. Зато соседи смогли, и людей нашли, и кораблик, или что у них там, потому направление движения представляли довольно точно. Плюс-минус лапать по карте, конечно, которой пока еще нет вовсе, но хоть уже что-то. Главное, дойти туда, до того района локации, запас горючего и возможности их суденышка позволяют. Вот и направили спасателей, вместе с боевиками военными там и врач, тот самый Иван, на наше счастье, оказался. Упросил, как свяжутся, дать команду и на моих бойцов глянуть. Если нужно, пусть хоть всех на время той операции с собой забирают, заодно во время пути и посмотрит, и подлечит, перевяжут. Тут сразу несколько зайцев бьем, и ведь мои не помешают. И отвлекаться тем ребятам надолго от важного маршрута не придется, тоже важно. Вроде места свободного на суденышке на всех моих там есть, а шустрые обстреленные стрелки с опытом рейдерства никогда и никому не в тягость. Короче, чего рассуждать, договорились. Чем расплачиваться буду, пока не знаю, но, думаю, и с этим непременно решим к обоюдной пользе. Есть одна интересная и перспективная идея. Стас во время нашего общения несколько раз сетовал на то, что его собственную машину, с которой он сюда попал, разбирать на запчасти пришлось. Собственно, с нее их группа первые рывки вперед и получила. Ну и руки его к правильному месту приложены оказались. И головы на плечах, у него и его первого базового состава, толковые. И робости лишние в стиле. Ах, что нам делать, как нам быть, как бы рыбки наловить. И подобного сопляжуйства не было. Сразу круто взялись. Вот и думаю, А что если машину другую из числа найденных моими на Юте ему, вернее им, предложить? Точно ведь не откажется. Точно, так и сделаю, только б успели. А себе, да там и еще есть, выгребать доставать не мешкая надо, а соседями точно говорю, разберемся.